Глава 77. Виктор Круглов встретил меня в гостиной. В жизни он почти не отличался от своих фотографий. За последние два дня я досконально изучила его досье и всю информацию о его окружении. Обыкновенный олигарх, построивший бизнес в 90-е годы на остатках бандитского капитала и приватизированных предприятий. В комнате, несмотря на яркий солнечный день, царил полумрак. По привычке я незаметно обвела помещение взглядом, отмечая детали. Круглов стоял напротив окна так, чтобы я не могла видеть его лица. Мне было все равно. Я уже успела изучить его и по фото, и по видео. «Здравствуйте, господин Круглов». Остановилась посередине, давая ему возможность как следует меня рассмотреть. Мужчина оторвался от подоконника. Не отводя взгляда от моего лица, он, приблизившись ко мне на расстояние вытянутой руки, остановился. Испытанный способ подавления, часто применяемый жесткими людьми, привыкшими к полному подчинению. К этому мне тоже было не привыкать. Я должна быть его тенью, а значит, подобное отношение неприемлемо. «Вы Ульяна?» «Да». «Думаете, мы с вами сработаемся?» Он скептически осмотрел мою фигуру. «Вполне возможно, Виктор Игнатьевич. Думаю, вы изучили мои рекомендации. Дальнейшее зависит только от вас». Мужчина хмыкнул. «Могу я предложить вам кофе, чай или, может, вина?» Покачав головой, я улыбнулась. «Спасибо, но я откажусь, давайте перейдем к делу». «Ну что ж, Ульяна». Он стремительно прошел к столу и указал мне на стул напротив его кресла. На то, чтобы обговорить все условия, у нас ушло не более часа. Со всеми моими требованиями Круглов беспрекословно согласился. Впрочем, что можно еще ожидать от человека, которого заботит собственная безопасность? После того, как мы покончили с устной частью, Виктор провел меня по дому, попутно познакомив с прислугой и женой Мариной. При этом, глядя на супругу, он, криво ухмыльнувшись, сказал: «Время от времени я хотел бы, чтобы вы, Ульяна, сопровождали мою жену». «В то время, когда вы находитесь дома?» Круглов немного помолчал, пожевал губами. «Если вы согласитесь иногда работать дольше положенного, сверхурочно». «Это должно быть внесено в контракт отдельным пунктом». Немного замявшись, мужчина вышел из комнаты жены, велев следовать за ним. «Честно говоря, я хотел бы знать места, где бывает Марина». Этого еще не хватало. Следить не моя работа. Но ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Простите, Виктор Игнатьевич, мы еще не подписали соглашение, и еще не поздно». Выставив ладони вперед, Круглов воскликнул. «Нет, я согласен, простите, Ульяна». «Завтра я приступаю к работе, буду ровно в 6 утра». Уже выйдя на улицу, с облегчением выдохнула. Мужчина не стал противиться моим требованиям. Меня в клиенте все устраивало, и терять его не хотелось. В то же время не могла не следовать своим принципам, заниматься только охраной, а не слежкой, детективной или шпионской деятельностью. Каждый должен выполнять свою работу. У меня оставалось время, и я двинула в спортивный зал. Пара часов там, затем бассейн, и можно смело ехать домой на заслуженный отдых. Несколько лет назад я умудрилась купить однокомнатную квартиру в старом, но добротном доме на Таганке еще сталинской постройки. От метро всего пара сотен метров, когда не хотела вести машину, это становилось удобным. Мне нравилось жить одной. С каждым годом у меня все меньше и меньше оставалось время на общение с близкими людьми. Не то чтобы я не хотела с ними общаться, просто работа поглотила меня целиком. Даже с Ольгой мы теперь встречались меньше, чем раз в месяц, да и то в кафе по дороге с работы. Теперь настал черед моей подруги приносить мне свертки со всякими вкусностями и сыпать упреками, что я всю жизнь проведу в одиночестве, неприкаянная и неприбранная к рукам. Можно подумать, я только и мечтала, как выйти замуж и обзавестись кучей ребятишек. Смешная. Именно этого я и хотела избежать, когда 7 лет назад решила, кем стану. Я выехала во двор и припарковала машину на привычном месте под старым ветвистым тополем. Быстро оглядевшись по сторонам, привычка, вышла и направилась к подъезду. Пока дожидалась лифта, заглянула в почтовый ящик. Мне иногда приходили письма от дяди Андрея. С тех пор, как Ромка с Раисой переехали в Москву, старый вояка совсем заскучал и теперь писал нам всем. И Ромке, и Рае, и мне. Огромные полотна писем. Этим летом я собиралась съездить в родное село, но теперь боялась, что отпуск мне не светит. Дома было свежо и пахло пионами, которые я купила позавчера у метро. Пожалела пенсионерку. Скинула одежду, оставшись в одних трусиках. Вздохнула с облегчением. Глянула на часы. У меня еще есть время, чтобы полежать в ванне и расслабиться. Алла Дмитриевна вышла из овощного магазина. Зря она отказалась от предложения Максима заехать за ней. Получилось, как всегда. Хотела купить лука да яблок, а нагрузилась под завязку. Пройдя сотню метров до остановки автобусов, женщина поставила сумку на асфальт и выпрямилась, разминая уставшую поясницу. Она не услышала, как рядом с ней притормозила черная машина, и только когда кто-то с силой сжал ее плечо, вскинулась с испугом, поднимая взгляд. Чуть позади нее стояли два человека в костюмах и солнечных очках. «Пройдемте с нами, Алла Дмитриевна». «Максим», — вспыхнула мысль, — «кто-то из органов». Ноги вдруг стали словно ватные. Она наклонилась, чтобы поднять сумку, но один из молодых людей с легкостью подхватил ее. Дверца распахнулась перед женщиной, и ее почти внесли в черное нутро автомобиля. Переднее сиденье отделяло от заднего затемненное стекло. Алла Дмитриевна даже не видела, сколько человек в машине. Автомобиль мягко и почти незаметно двинулся. Закусив губу, женщина сидела, всматриваясь в мелькавшие за окном улицы. Они выехали за кольцевую дорогу. Ей стало страшно. Что от нее хотят и куда везут? Она не боялась, что кто-то мог позариться на ее женскую честь. В конце концов, она уже не первой свежести, не длинноногая молодка. Больше всего она боялась, что этим людям что-то нужно от ее сына. Нет, она никогда не признается, что знает, чем занимался Макс. Будет молчать и притворяться глупой курицей до последнего.